Глава 21. Не подписавшиеся. Мы, конечно, очень торопимся, но мне не хочется выходить на стоянку, полную головорезов, не имея у себя хотя бы десятка пуль. С этими словами я дернул на себя дверцу фургона. Та со скрипом откинулась в сторону, я брезгливо отпихнул бездыханное тело. Кажется, это был один из первых, кого пристрелил Володя. Наверняка он как раз бежал к фургону, но не успел. Во всяком случае, это объясняло наличие целого арсенала внутри. Им просто не хватило смелости им воспользоваться. Ничего сверхъестественного, впрочем, в фургоне не лежало. Несколько каштанов и 107-х АК, ободранная сумка и всякое барахло. Я оторвал липучку, за полиэстером скрывался приличный боекомплект. «Их что, звали брать штурмом военную часть?» – присвистнул Володя. «Это ведь только одна машина. Кирюх, что скажешь?» «Особо опасен, живым брать не обязательно. Может быть вооружен. Тебя же втихую убрать решили, Денис. Используй все, что можно, чтобы вернуться». «И попутно ведется официальное расследование, которое мне будет как бы по боку», – проговорил я, скидывая с себя пиджак, чтобы накинуть сверху внушительный пояс для обоим. Содержимое карманов я предварительно переложил в брюки. Егор пока что не звонил, но скоро наверняка поинтересуется, как идут дела. «Я бы не сказал, что официально вообще что-то ведется». Кирилл негромко хмыкнул, а я тем временем кинул такой же пояс Володе. «В машине патронов хватит на обоих». «Понимаешь, в чем тут фишка? Официально нас не существует. То есть достаточно просто выцепить тебя. К тому же Королёв, по незнанию ситуации, отдался на откуп Громову. Как и чем он надавил на нашего полковника, я не знаю, но результат налицо». «В общем-то, все понятно. Нет тела, нет дела». Логично рассудил я, рассовывая заполненные патронами обоймы по небольшим карманам пояса. «И что, это все исключительно из-за того, что мы пристрелили владельца какой-то там охранной фирмы? И вообще, вам не кажется, что вся эта работа Громовым была проделана не просто так?» «Начнем с того, что не какой-то там», – заметил Кирилл, «а довольно крупный, успешный и связанный с важными лицами». «Знаешь», – заполнил я последний из 9 карманов, «учитывая, сколько в стране ходит вооруженных людей, нет ничего страшного в этом. Его место займут другие». Если же говорить конкретно, то поскольку Камышин в курсе, я перекинул через плечо ремень автомата, проверил предохранитель и прицел. Место уже занято. Мне кажется, ты немного не понял. Не понял чего? То есть, если мы на задании, то можем косить врагов направо и налево, а если не на задании, то руки в кармане и бочком мимо, так что ли? Нет, начал злиться Кирилл. Я дождался, пока снарядится Владимир. У него был боевитый видок. Я же, в светлых брюках и коричневых кожаных ботинках, казался туристом, который случайно взял в руки оружие. «Они же вполне могли быть связаны!» «Чем больше я общаюсь с разными людьми по ту сторону закона, — вздохнул я, — тем лучше вижу, что там все связаны. Поэтому мой вывод простой. И заметь, переубедить меня тебе не удастся. Я вижу прямую связь между интересами Громова и кого-то из этих двоих, Романова или Камышина. Улавливаешь?» «Улавливаю только, что все это бездоказательно», – отозвался Кирилл. «А, вспомнил! Я тут хотел тебе пару мыслей подкинуть». «Давай позже», – отрезал я, заметив, что Владимир уже ждет. «Нам пора. Будем в самолете, поговорим». Не дожидаясь его ответа, мы зашагали к выходу. Лишние килограммы казались непривычной нагрузкой. Володя обогнал меня и первый пристроился возле одной из целых металлических опор в стекле. Я приблизился, но он оставил меня в стороне, а потом звонко постучал по раме. Затем выбрался наружу, позвав меня за собой. Прямо перед входом в ряд стояли две машины, за которыми разрозненно прятались 5 охранников. Тоже в бронежилетах, как и на моем напарнике, только с более легким вооружением. «Выбрался!» – похлопал его по плечу один из них, как только мы оперлись спинами на прогретый осенним солнцем металл. Потом недоверчиво взглянул на меня. «А этого зачем вытащил?» «Это за мной», – кивнул Владимир. «Напарник». «А мне сказал, что один работаешь», – обиженно скривил губы охранник. «У меня сменились планы, а он не успел предупредить», – отозвался я. «Рад знакомству, но мы спешим. Где наш транспорт?» – поинтересовался его Володя. Тот в ответ махнул рукой на дальний угол стоянки. «Ну, разумеется». «Да, непростая у вас задачка», – высунулся охранник. Его коллеги то и дело постреливали в УАЗик, стоявший метрах в 15, ближе к центру асфальтовой площадки. Я осмотрелся, деловая зона была полностью оцеплена, но при этом мне казалось, что пули летят во все стороны, и случайных жертв избежать невозможно. При этом я краем уха услышал, как охранник произнес слово «сноб». Надеюсь, это было сказано не в мой адрес. В ответ на стрельбу охраны раздалось еще несколько выстрелов. Пули чиркнули по асфальту. Стрелять метко эти ребята не планировали вовсе. «Пока мы будем здесь сидеть, к ним еще кто-нибудь присоединится», — повернулся я к Володе. «Надо действовать, иначе вовсе не выберемся». «Ты не считал, сколько их уже было?» «Зачем?» «Кирилл сказал, что около 20 человек всего. Половины примерно уже нет», — прикинул он. «Еще трое в живых по ту сторону УАЗика», — отчитался охранник. «Значит, еще максимум пятеро», — пожал плечами Владимир. «Скорее уже минимум», — услышал я в наушнике бубнящего Кирилла. И в самом деле два десятка бандитов, которые нарывались на пулю в клубе «Дельфин», едва ли представляли собой всю плеяду криминальных звезд Юга. Я настраивался на то, что между нами и вылетом в Москву встанет еще больше людей. «Неважно, нам все равно надо спешить», — продолжал я настаивать на своем. «Я не могу рисковать своими людьми», — покачал головой охранник. «Вперед я их не пошлю. И так двоих раненых увезли отсюда. Еще одного подстрелили на въезде. Нет, не ждите от меня подвигов, ребят. Извините», — огорченно добавил он. Вид расстроенного мужика в бронежилете был довольно комичным, но ситуация оставалась невеселой. «Вы же можете нас прикрыть, а мы зайдем сбоку», — предложил я. «Володь, у тебя есть с собой пакеты на всякий случай?» «Пакеты?» – недоуменно переспросил охранник, переводя взгляд с меня на Владимира. «Есть, конечно, но немного». «Вот и отлично. Идем по команде. Как только вы», – ткнул я пальцем в охранника, – «начнете стрелять, мы сразу выдвигаемся. Минута, и дело сделано». «Да вы что?» «Что мы?» – вперился я в недоумевающего охранника. «Там не солдаты, не бойцы, а просто шпана, вооруженная чем попало». Кашлянул Володя, указывая на автомат. «И что? Это дело не меняет?» «Меняет», — возразил он. «Будьте шестеро вооружены автоматами». «Но они не были», — я закатил глаза. «Ребята», — попытался вмешаться охранник. «Не были, поэтому и...» Я уже не слушал. Достаточно было того, что в мозгу всплыли слова Егора. Ее милая мордашка не пострадала. Они могли вытворять с ней все, что угодно. А я в этот момент находился слишком далеко и просто спорил с охранной. «Ты тут еще?» Володя потрепал меня за плечо. «Тут». Я злобно посмотрел на охранника, и тот отшатнулся. «Надо успокоиться. Я слишком завелся». «Начинайте, сейчас же». «Сейчас?» — снова переспросил тот. Вид у меня был такой, словно первую пулю отправлю в лоб ему. И он сразу же дал указания своим людям, но нехотя, медлительно. Поэтому я вывернул из машины охраны еще до того, как активизировалась стрельба. «Трое. Всего лишь трое». Первый высунулся из-за багажника и тут же словил очередь прямо в лицо. Промахнуться с такого расстояния не просто даже из штурмовой винтовки. Его отбросило чуть назад, я же продолжил обходить машину на расстоянии, пока не заметил второго. Тот уже определил, с какой стороны заходит его новая цель, тогда как третий прикрывал их правый фланг. Как будто эти неженки-охранники пойдут в атаку. Как бы не так. Намеренно опустив ствол автомата ниже, я дал короткую очередь по асфальту прямо перед бандитом, засыпав того крошкой. От тяжелых патронов щебень и асфальтовая пыль, летящие в глаза, бьют крайне больно, не говоря о риске получения сложных и практически неизлечимых травм. Потом я перевел переключатель в режим одиночной стрельбы и сразу же, пока моя мишень не очухалась, всадил между глаз пулю. Коллиматорные прицелы, установленные на оба автомата из фургона, не были такой уж редкостью даже среди бандитов, но заметно упрощали стрелку жизнь. Ремень мешался, давя на плечо, и я скинул его. Третий развернулся, наугад выпустив пулю, что просвистело над ухом. Я нажал на спусковой крючок, однако обойма опустела еще на втором противнике. Бандит тут выстрелил снова, но и на этот раз оказался довольно далек от цели. Следующая пуля скользнула по бронежилету, едва не задев руку возле локтя. И в его пистолете больше не осталось патронов. Я со всех ног, не думая даже отбросить автомат в сторону, кинулся к нему с удовлетворением, наблюдая, как меняется выражение на его лице с довольного на испуганное. Рука скользнула к поясу, где он надеялся найти еще одну обойму, но безуспешно. Бандит упал на задницу и, пытаясь убраться от меня подальше, перебирал руками. В итоге он выбрался из своего укрытия, оказавшись незащищенным даже от пуль охраны, которая, завидев меня, прекратила огонь. С каждым шагом я приближался к нему, последнему человеку, который задерживал наш вылет отсюда, отделял от Лены. Вот он, виновник. Я перехватил автомат за цевьё и, замахнувшись им как дубиной, саданул ему по корпусу чуть выше пояса. Бандит поднял левую руку для защиты, но я уже замахнулся еще раз и, резко опустив оружие, сломал ему предплечье. Кисть повисла, словно сухая ветка. Кто-то кричал, но я опять ничего не слушал и продолжал бить до тех пор, пока чья-то сильная рука не развернула меня на 180 градусов. Только тогда я выпустил автомат из рук и невидящими глазами уставился на Владимира. Тот потряс меня. «Ты что творишь?» Я опустил голову и посмотрел на то, что осталось от бандита. Опознать его будет проблематично. Брюки на мне были заляпаны кровью по пояс, руки тоже. Неудобно как-то получилось. Я вытер лицо тыльной стороной чистой правой ладони. «Наверное, извиняться уже поздно», — решил пошутить я. «Быть может, не очень уместно». «Перед этим и не стоило. Давай, пошли уже». Володя махнул охране рукой, и те, как будто даже боязливо, выбрались из укрытия и направились к УАЗику. «Они ребята толковые, знают, что рассказать полиции. Кстати, те уже выехали. Ну же, не стой!» – поторопил он меня. Я наклонился и поднял брошенный автомат, подошел ко второму бандиту и бесцеремонно вытер приклад о его рубашку. На вопросительный взгляд Владимира я лишь ускоренно зашагал к нашему автомобилю. Только в этот раз вместо привычной Audi с водородным двигателем нас ждал типовой седан, светлый и немного БУ, с парой небольших царапин по борту, но зато с люком в крыше. Должно быть, здесь у нас не было форматных точек и баз с подходящим снаряжением. Я хотел спросить об этом Володю, но решил, что после произошедшего надо немного подождать. Только вот молчать я не мог. «Это было неожиданно даже для меня», – выговорил я, чувствуя, как слова застревают у меня на языке. Мы сели в машину. Автомат я положил в ноги, уперев ствол в панель. «Но они мешали нам, не давали убраться отсюда. А чем быстрее я окажусь в Москве, тем…» В кармане завибрировал телефон. «Да», – нетерпеливо бросил я в трубку. «Повежливее», – грозно прозвучало на том конце. «Как подписание договора?» «Все сделано, скоро буду», – процедил я сквозь зубы. «Мы знаем, как проверить твои слова. Не лги нам!» – коротко ответил Егор и сразу же положил трубку. «Посмотрим еще, кто у кого на крючке». «Что, опять этот?» – спросил Владимир. «Он самый. Скоро разберемся и с ним». «Постарайся только не шокировать других людей», – вздохнув, ответил напарник. «Я пусть и привычный к таким делам, и то неприятно было смотреть». «Я не буду портить мнение о себе у окружающих и разберусь с ним один на один, без свидетелей». «Иногда ты себя как мальчишка ведешь». Мы быстро покинули деловую зону, напоминавшую скорее линию фронта. На улицах города-клуба было пустынно. Жителей либо эвакуировали, либо просто попросили не выходить из дома. Миновав центральный въезд, пока еще не перегороженный, но уже с очередью из скорых, мы выбрались на шоссе, ведущее в сторону аэропорта. Всего лишь 30 с небольшим километров вверх в холмы, затем пара часов в воздухе, и мы будем почти что дома. С внешней стоянки следом за нами дружно выруливали несколько автомобилей. Еще один УАЗик, ободранная со всех сторон двенашка, еще пара легковушек. Похоже, что за нами устремилось еще с десяток головорезов. «Кажется, ты говорил, что их около двух десятков?» Володя все же решил уточнить у источника информации количество потенциальных противников. «Это не подписавшиеся. Они не оставили отметок об участии, но все же решили покататься», – ответил Кирилл. «Так часто бывает, когда самые отбитые, но не уверенные в своих силах, пытаются взять себе работу». «Ты очень утешил нас этим», – крикнул я, перекрывая рев мотора, заставляющего наш седан взбираться на подъем. «Может, ты организуешь нам еще какую-нибудь помощь? Ракету, удар со спутника, а потом спишем это нападение метеорита». «Когда вам начинает припекать, товарищи работники», – язвительно сказал Кирилл, – «вы сразу же просите придумывать вам какую-нибудь поддержку. Чаще всего даже несуществующую. Но поднять в воздух бомбардировщик и разворотить единственную дорогу в регионе, которая ведет в аэропорт, мне никто не позволит. Инструкция, если бы вы ее тоже читали, то не просили бы». «Мы поняли». Хором проорали мы с Володей. Я схватился за автомат, вытащил запасную обойму, перезарядил и дернул затвор. Потом оглянулся, 4 машины все еще висели у нас на хвосте. Хотя здесь их риск был вполне оправдан. Пологие склоны и близко не были похожи на крутой серпантин перед самым въездом в аэропорт. Другого транспорта на дороге не было вовсе. Похоже, что сегодня не планировалось никаких прилетов. «Ты же знаешь, что делать?» – спросил меня напарник, сбрасывая скорость. «А то! Как только наши темпы подъема упали вдвое, с неприличных для таких крутых дорог 90 до чуть более чем 40 км в час, двенашка пошла на обгон, а УАЗик прижался к нам сзади почти вплотную. Я открыл люк в крыше, встал ногами на сиденье и дал очередь по легковушке, которая усердно старалась сделать нас на подъеме. В бледно-голубой крыше капота, которая еще и цветом отличалась от стальных кузовных деталей этого барахла, появилось несколько отверстий, двигатель чихнул, машина сразу же отстала, а из-под крышки повалил дым. Когда мы вошли в поворот, я заметил, что клубы почернели, а местами уже прорываются языки пламени. Двое спешно покидали пылающую легковушку. «Минус один, отлично!» – крикнул мне снизу Володя, как раз в тот момент, когда по кузову чиркнула пуля. Разворот и новая цель. Самые настойчивые, что сидели в УАЗике. Темно-зеленые с открытым верхом и голой рамой. В воздухе раздавались хлопки, а рядом с рамой, с пассажирской стороны автомобиля, то и дело дергалась рука, сжимавшая небольшой пистолет. Дробная очередь в лобовое стекло мгновенно успокоила стрелка. Сеть трещин лишила водителя возможности видеть происходящее на дороге. Автомобиль завилял и в следующем же повороте уткнулся в отбойник, застыв на месте. Я сбросил в салон пустую обойму и на глазах у остававшихся преследователей перезарядил автомат. Сразу после этого обе машины пронзительно засвистели резиной и остановились посреди дороги. «Жми!» – крикнул я Володе, опускаясь на свое место. «Слушаюсь!» – вдавил он в пол педаль газа. «Чего-то!» – довольно хмыкнул я и поморщился, когда наклонился, чтобы приставить автомат на свое место. Пуля, скользнувшая по ребрам еще в клубе, давала о себе знать. «Будет синяк, поноет и пройдет. Да еще и сильный пинок бородача». И не через такое проходили. Успокоившись, мы промчались мимо главных ворот в дальнюю часть аэропорта. Удовлетворенность происходящим наконец-то пересилила нервное напряжение. Рушить чужие планы было весьма приятным делом.